Глава 16. Внимание! Это Красный 3. Встретили неожиданное сопротивление. Какой-то новый вид. Черт! Вот после этого сообщения от 3-го взвода ДШБ все и пошло не так. Мы как раз подходили к рубке, особенно не напрягаясь. Засады из орков выглядели как-то игрушечно. Огнем и мечом, а еще немного молотом, наш передовой отряд проламывал хлипкую оборону противника. Наши ниндзя выскакивали из ниоткуда, коряча целых и добивая раненых. Вся сотня метров до мостика была щедро полита зеленой кровью. Даже двери ломать не пришлось. Все старые пароли работали. Двери открывались и закрывались по нашему желанию. В рубке находилось несколько мелких зеленых астронавтов, которые не захотели сдаваться, поэтому их тоже пришлось уничтожить. Насколько позволяло мне мое знание навигации, я запустил тестовую прогонку всех систем. Это требовало времени, поэтому я слегка расслабился и уселся в кресло. Мои бойцы заняли оборону. Бонд пока оставался в десантном боте и слушал эфир. А потом пришло это сообщение от 3-го взвода. «Красный 3, это Красный 1. Что у вас? Доложите подробнее, Красный...» «Помехи, помехи. И еще раз помехи. Дельта 1, это Зая!» Голос Бонда был приглушен и искажен, но разобрать его все-таки было можно, возможно, из-за небольшого расстояния. «У флотских проблемы. Сообщение о множественных гиперпространственных возмущениях. Похоже, к нам пожаловали гости. Много гостей. Упс, 6 кубов. «Пипец, котенку», — прокомментировал Алекс, который тоже все слышал. «Что наши?» — уточнил я. «Пока в растерянности», — тут же ответил Бонд. «Но, похоже, фаза ужаса и паники уже где-то рядом. Нам бы тоже убираться нужно. Как ты думаешь?» «Я думаю, что это преждевременно. Есть связь со светом». Такой позывной взял себе подполковник, который координировал действия десанта со справедливого. «Минуту. Говорит, подождать». «Красный 1. Это коричневый 1. Объект обнаружили?» — поинтересовался я у майора. «Коричневый 1. Нет. Должен движение». Пикнула диагностика, а затем непрерывно заверещала. Я посмотрел. Множественные повреждения маршевого двигателя. Гиперпереход невозможен. Повреждения коммуникаторов. Повреждения навигационных систем. Остаток аварийного энергоснабжения 12%. М-да. «Свет, это коричневый 1. Не спящий в аварийном режиме. Гиперпрыжок невозможен». «Унюпа, 1. Кажите действие. Кас». Донеслось до меня сквозь шум. «Ну, все понятно. Нужно спасать ДШБшников». «Дельта! В смысле, коричневый 1, это Зая!» — послышался встревоженный голос Бонда. «Там на причальной палубе что-то происходит. Красные кричат и матюгаются, что-то у них идет не так. Роли, походу, поменялись. Теперь, похоже, у них захватывают корабли». «Зая, задраивай все шлюзы и будь готов к старту. Мы проверим красных. И двери чужим дядям не открывай, а то по попе надаю». Я оглядел свою группу. «Ну что, смертнички? Погнали космодесант выручать». И мы погнали. По длинным коридорам авианосца, залитым красноватым аварийным освещением, переступая через трупы зеленых, которые сделали мы на пути сюда, и трупы людей-защитников, павших при абордаже авианосца ранее. Запах стоял, мягко сказать, неприятный. И никаких тебе защитников. Хаотичные зеленые индивидуумы, выбегающие тут и там из боковых ответвлений и многочисленных отсеков, мгновенно уничтожались нашим железным кулаком. Лифты вроде работали, но застрять в лифтах при таком энергосбережении никому не хотелось. А я вообще их с детства боюсь. Так что мы пошли по узким корабельным трапам, которые не были рассчитаны на широкий наступательный фронт. Так что иногда приходилось спускаться поодиночке, что напрягало и раздражало. Первым, конечно же, всегда шел клоун. Он первым и столкнулся с новым видом. Мы только что спустились еще на один ярус и собирались покинуть лестничную клетку. Клоун вышел первый, раздался громкий треск, не менее громкий мат, и его буквально вбросило обратно. Железный человек секунду выглядел ошарашенно. Его абордажный щит слегка дымился от перегрузки, но сам он выглядел целым и здоровым, и злым. Прежде чем я успел что-то сказать, клоун прорычал и бросился в атаку. Послышались удары и еще больше мата. Клоун не смеялся. Плохой признак. Неблагоразумно растолкав Фанта и Котта, нарушив боевой строй, я бросился за ним. Ну как бросился? Я осторожно выглянул из-за угла, снижая площадь поражения для вероятного противника, на размер одной дурной головы вместо целого тела. Клоун рубился в рукопашной. Огромная фигура врага возвышалась над клоуном на целую голову. При том, что наш двухметровый друг в экзоскелете выглядел как танк, его противник выглядел как... мегатанк. Он еще и шире клоуна был раза в полтора. Весовая категория противника во много раз превосходила клоуна. На скидку раза в полтора-два. Но самое странное было в другом. Клоун отступал под давлением противника. Неслыханное дело. Похоже, наш терминатор наконец встретил себе достойного соперника. И сам соперник был неплох, и оружие у этого соперника было достойное. Здоровенная туша в металлическом доспехе ловко орудовала огромным молотом, очень сильно похожим на трофейный клоунский. Доспех выглядел менее технологичным, чем наша броня, но гораздо более внушительным. Даже по внешнему виду можно было понять, что основной причиной его внушительной массы является толщина элементов брони. Это был какой-то гадский танк на двух ногах. Массивные наплечники, огромные монументальные щитки на ногах и странный шлем с устрашающей решеткой посередине. Причем доспех выглядел, мягко говоря, не очень новым. А по сравнению с нашим ухоженным снаряжением, так вообще как утиль. Серая и золотая краска, которыми были выкрашены доспехи, местами облезла. Пластины брони были покрыты множеством сколов и царапин. Но, несмотря на все это, враг внушал, по крайней мере, уважение. Здоровяк орудовал двумя руками. Клоун пытался защищаться щитом, но, как говорится, против лома нет приема. При попадании молота в щит, казалось, содрогается все вокруг. После двух скользящих клоун принял на щит прямой удар, который снова отшвырнул его назад. Щит вспыхнул напоследок, и силовое поле сдохло. Таскать сомнительный кусок железа, в который превратился щит, клоун не собирался и также перехватил молот двумя руками. И началось веселье. Огромной физической силе противника клоун мог противопоставить только свой боевой опыт и ловкость. С опытом, подозреваю, у врага тоже все было в порядке. А вот двигался он медленней. При таких габаритах это было неудивительно. Собственно, веселье это продолжалось недолго, ведь, как известно, один в поле не воин. Оценив узость прохода, я опустил полный «П». «Альфа! Фас!» — и указал на противника Алексу. Две черные фигуры мгновенно испарились тут, чтобы возникнуть там. Люблю этих ребят и их стратегию. Там — это за спиной вражеского титана. «А он крепкий!» — это выругался Алекс, когда его чудо-меч не располовинил противника с одного удара, к чему он уже вполне привык. Исход битвы был предрешен. После пары ударов сзади наши ниндзя попутно раскурочили что-то в объемном ранце за спиной монстра, после чего его движения существенно замедлились. А дальше разъяренный клоун в два удара выбил молот из чужих рук и с широкого размаха опустил его на вражескую голову. Я уже видел такие удары в его исполнении. Обычно тело противника взрывается кровавыми брызгами, как, ну, переспелый арбуз. И да, сложно найти другой убедительный эпитет. Вот только почему арбуз именно переспелый, этого я никогда не понимал. Но звучит круто. Так вот, после этого ужасного удара голова противника не взорвалась. Шлем слегка деформировался, а сам враг только упал на одно колено, оставшись при этом живым. Еще два удара уронили его на спину, и только третьим контрольным удалось отправить его на тот свет. Шлем сплющился и превратился в консервную банку, которую незадачливые туристы пытались открыть камнем. Из щелей потекла кровь. Красная. «Какая крепкая сволочь!» — восхитился Алекс, тыкая труп ногой. Труп не шевелился. Потому что он... труп. «Илая, надо бежать!» — схватил меня за руку зеленый. Я оглянулся. На меня смотрели два огромных испуганных глаза. «Чё это?» — задал я резонный вопрос. «Это отступники!» — он ткнул рукой в дохлого врага. «Ем писец, однако!» «Кому это въем?» — удивился я. «Ну...» Тоби развел руками. «Ну, съем». Я ткнул рукой в клоуна. «Ты видишь этого дядю?» Зеленый сглотнул и кивнул. Я перевел палец на Алекса и Паглю. «А этих дядю и тетю?» Тоби кивнул уже уверенней. «Так вот, зеленый. Мы — это не все. И эти ребята одного отступника уже убили. И мы убьем всех других. И вообще, какой у нас девиз?» «Время помирать». Тоби был не совсем уверен. «Нет». Я отрицательно покивал головой. «Тот, другой». «Слабоумие и отвага», — сделал гоблин еще одну попытку. «Точняк», — я похлопал его по плечу. «А еще мы практически бессмертные. Так нам ли быть в печали?» «Э-э-э», Тоби завис. «Забей!» Я еще раз его похлопал, успокаивая. Посмотрел на труп и уточнил. «Так это не интакт?» Тоби отрицательно покачал головой. «Не, это отступника». «Да ты уж говорил. А что еще ты про него знаешь?» «Всем писец». «Да ёпросто. А еще. Тоби посмотрел на меня, как на дурачка. «Это отступника». Он указал пальцем на тело. «Где они появляются, всем писец? Что, непонятно?» «Да все непонятно». «Хорошо. Откуда они и много ли их?» «Изру не знать. Да, этого не видеть, только слышать». Я вздохнул и подошел к своим, которые рассматривали труп врага. «Что думаете?» «Очень сильный, очень крепкий, но не очень быстрый. Хороший враг», — дал свое заключение клоун. «Все верно, но с последним бы я поспорил. Хороший враг, мертвый враг. Алекс?» «Но жить можно. Щитов нет, броня крепкая». Он посмотрел на меня и улыбнулся. «Мне бы силёнок побольше. Помнишь, я говорил про новую тушку? Так вот, сейчас самое время». Я покачал головой. «Пакля, а ты что скажешь? Ты сильнее будешь?» «Меч — говно», — неожиданно дала свое заключение Пакля, крутя в руках свой силовой меч. «Почти не режет». «М-да. Задачка». Я почесал репу, на секунду даже задумался, но тут топот ног дальше по коридору оповестил о приближении новых врагов. «Внимание!» Тройка броневиков выстроилась клином, ниндзя спрятался у них за спиной. Мы с овечкой выглядывали с боков. «Тоби!» «О, Тоби!» «Ну-ка, зеленый, давай испытаем твою новую игрушку!» Я подтолкнул Изру в первый ряд. Тот волновался, но пытался не подавать виду, стараясь раздуться, как рыба-шар. Только не за счет воздуха. Он забавно растопырил локти, широко расставил ноги и даже поднялся на цыпочки. Перехватил поудобнее свой новый гранатомет и замер в ожидании. Из-за угла появились два отступника. «Ну-ка, рядовой, останови их!» — скомандовал я. «Остановитесь!» — громко закричал гоблин и выпустил всю обойму. Шесть гранат накрыли наступавших. У мелкого хорошо получалось управляться со всяческими взрывающимися штуками, поэтому все снаряды нашли свою цель. По три нарыло. По опыту учения я знал, что без щита две гранаты гарантированно пробивали практически любую пехотную броню. Этим уродам не хватило и трех. Их шатнуло, но даже не опрокинуло. И так помятая броня стала чуть более помятой. Сквозных пробитий я не видел. И они потопали дальше, на нас. Экипировка их слегка отличалась от первого. Во-первых, у них было дальнобойное оружие. Помесь пистолета с коротким автоматом внушительных размеров. Как раз под руку этим малышам. У одного из врагов был меч, а вот у второго — когти. «Мистер Крюгер, вы ли это?» Четыре здоровенных стальных пальца в полметра длиной и готов поспорить, что это не просто железки. Единственным успехом от работы нашей арты было то, что один из врагов выронил огнестрел, точнее, граната его убила, и, возможно, даже повредила руку, а вот второе оружие удержал. Мгновение, и ствол смотрит на нашего храброго артиллериста. Громкий грохот, и очередь сначала сбивает в ноль щит, а затем разрывает голову нашего зеленого товарища, как... Опять арбуз. На этот раз недозрелый, потому что кровь зеленая. Охренеть, они еще и стрелять умеют. Я не успел открыть рот, когда автомат был перенацелен на клоуна. Еще одна очередь просадила щит уже нашего разрушителя. Не в ноль, правда, все таки генератор в экзоскелете гораздо мощнее. Похоже, патроны у него в обойме закончились, потому что пара ускорилась, быстро сокращая дистанцию, рассчитывая войти в клинч. «Огонь!» — очнулся, разряжая полный «П» в ближайшего противника. Хлопнули большие «Ф» и «К», засветил лазерник овцы. Плазма дала чуть больше эффекта, чем гранаты. Мой сдвоенный выстрел попал ровно в шлем и грудь наступающему, а очередь лазерных импульсов от овцы пришлась точнёхонько в голову, после чего нападавший выронил меч и схватился руками за голову, упав на колени. Похоже, мы его выключили на какое-то время из боя. А вот второй пережил плазму от лейтенантов и все-таки вступил в ближний бой. Взмах когтистой лапы, вспышка остатков силового щита и броня на левом плече у клоуна оказывается спорота, как обычная ткань. Слышится мат, и клоун отмахивается от нападавшего молотом. Все-таки клоун — достойный соперник для этих монстров. Удар приходится в бок и доставляет врагу определенный дискомфорт. Он отступает, взмахивает когтями еще раз, но уже не достигает цели. Второй удар клоуна приходится в район колена. Нога подламывается, и вражина приседает, упираясь рукой в пол, чтобы не упасть окончательно. Прямой ногой в грудь все-таки опрокидывает его на спину, и сокрушительный удар молотом сверху заставляет все тело содрогаться от боли. Возникший из ниоткуда Алекс гоняет меч сочленения под подбородок. Брызгает красная кровь, тело дергается и замирает. Второй незряче шарит руками по полу, пытаясь найти выпавший меч. Алекс перемещается к нему, отбрасывает ногой вражеский меч подальше и проделывает свой фокус второй раз. Вот и второй труп. «Клоун, ты как?» «В порядке», — клоун улыбается. «Они хороши». «Могли бы быть и похуже», — буркнул я. «Я бы не был против». «Ну-ка, подруга, примерь». Алекс подобрал с пола бесхозный меч и бросил его рукояткой вперед Пакли. Та ловко подхватила его и сделала несколько взмахов, примеряясь. Длина лезвия примерно метр, с полуторной заточкой. Просто гарда защищает кисть целиком с помощью массивной дуги, идущей от верхней части рукояти до нижней. «Неплохо», — дал свое заключение наш диверсант. Алекс указал на распластанный труп. «Проверь», — Пакли замешкалась. «Давай смелее, он не против», — хохотнул главный ниндзя. Пакля покосилась на меня, я утвердительно кивнул. Надругательство над мертвыми — это, конечно, плохое дело, но нужное. Но мы же не хотим, чтобы эти гады надругались над нами. В три удара удалось отрубить у трупа руку. Меч, как и молот клоуна, активировал силовое поле при ударе, а силёнок у Пакли было предостаточно. «Еще раз», — приказал Алекс. Вторая рука отделилась за два удара. «Отлично. Вот теперь повоюем». И мы повоевали. Так себе, если честно. На полпути к посадочной палубе мы потеряли Котта. Фанта серьезно ранили. Клоун держался только на воле и обезболивающем. И я отправил их назад охранять шлюз к нашему боту. Алекса чудом не выпилили. Он вернулся в последний момент. Паклю проткнули насквозь, и она вот-вот потеряет сознание. Мне отхреначили руку, но зато мы встретили остатки ДШБ. Все пять человек во главе с майором. С раненым и очень злым майором Бисоном. Из быстрого его рассказа стало понятно, что его отряд ждали и задавили. Не количеством, но умением. Хотя нападавших было все же больше. Посадочная площадка была потеряна. Десантные боты захвачены. Ковчега они так и не нашли. Просто не смогли до него дойти. И нам не советовали. И мы даже их послушались, так что развернулись обратно. На обратном пути к боту я услышал мат клоуна и истерические крики Бонда. Как будто он боялся умереть. Клоун через некоторое время замолчал, а от Бонда пришло короткое сообщение. «Корабль захвачен! Мне кранты!» Связь прервалась окончательно, но мы все равно продолжили движение, просто потому что ничего лучшего я придумать не мог. Около раскрытого шлюза лежали порубленный клоун, мертвый Фант и трупы врагов. «Четыре трупа возле танка дополнят утренний пейзаж», — пробормотал я задумчиво. Овца молча пересчитала, забавно шевеля губами. «Их же пять!» «Из песни слов не выкинешь», — мыкнул я. И тут из шлюза появились выжившие. Две серо-золотые фигуры, практически целые. Бой был скоротечным. Наша потрепанная группа уменьшилась еще на двух человек. Убила двух десантников Бисона, которые оказались первыми на пути у врага, и из-за своих ранений не смогли оказать адекватного сопротивления. Алексу чуть-чуть выпустили кишки, но не насмерть. Правда, он успел серьезно ранить одного из нападавших, прежде чем отлетел к стене после сокрушительного удара. Вытащила овечка. Разрядив в упор лазерник, наша валькирия подхватила его и обрушилась на незадачливых врагов, как ураган, пока все остальные жевали сопли и пускали кровавые слюни. Это было восхитительное зрелище. Беловолосая красотка с разбитым шлемом и порванной броней крутилась с огромным молотом в хрупких девичьих руках, как ангел мщения, не давая к себе даже притронуться. Похоже, в ней умер великий рихтовщик. Она так ловко изменяла геометрию вражеских доспехов с помощью него, что я аж засмотрелся. Бой закончился. Бот и пилота мы потеряли. Кое-как доквыляли до капитанского мостика, и вот сейчас ждем, когда двери наконец вышибут, и наш славный рейд благополучно сольется. Странные аналогии у меня в голове. Но если бы я писал развлекательную книгу, то там вроде так принято говорить. И это мы даже до рейд-босса не дошли. Блин, что за чушь в голову лезет? Дверь все еще держалась. Мы все еще готовились умирать, когда ожила связь. «Дельта-1. Говорит Эльта Натунаэль. Я прибыл в систему». «Васька, гад! Хуй ли ты так долго?»